что же еще не хватает? Почему бы не превратить это в компьютер, наподобие Raspberry Pi из моего мира? Да легко, спроектировал операционную систему, специально созданную для этого, и маленький, да удаленький процессор, размеров в 2 нм. Память есть, остался сетевой интерфейс. Поскольку все дошло до этого этапа, то я создал интерфейс, независимый от других сетевых интерфейсов, я назвал его ARS, он поддерживает одновременно около 100 подключений, в теории, 10 точно потянет. К нему имеет доступ только объект с таким же интерфейсом, но или UER, ей вообще законы не писаны, из-за особенностей ее строения. Раз так, то обычный сетевой интерфейс для камеры был замен на ARS, и был проведен тест отправки пакетов. В микросхеме камеры была ОС, позволяющая передавать изображение из камер, только самих камер не было, и это была проблема. Поэтому я ее решил, UER нашла нужные материалы, и я заказал их. Нужно было видеть лицо курьера, когда он увидел, куда он это везет. Забрав материалы, я довольно быстро создал оптимальное количество камер, осталось соединить все это вместе. Присоединив камеры к микросхеме, я сразу же увидел, что она начала передавать запись с экрана, так как индикатор на моей Raven Pi, так я назвал флешку, загорелся мигающим оранжевым светом. Значит, данные начали отправляться. Осталось дело за малым, запрограммировать, чтобы видео прямой трансляции разбилось по секциям и кодировалось в видеофайл. ОС изначально была под это заточена, так что это оказалось очень просто, да и я уже не делал это сам, это сделала UER. В итоге, за час до экзамена, мы с UER закончили создавать наши скрытые камеры. Проверив их работоспособность, я пришел в восторг, чувствуя себя каким-то секретным агентом. Размер камеры был примерно с муху, или большую мошку, да со стороны она выглядит как малюсенькая точка. Все, абсолютно все исправно работало, и я принялся их устанавливать. В общей сложности, я установил 50 камер. На каждый квадрат забора, и по всей территории виллы, с абсолютно разных углов, которых просто невозможно достичь, с помощью обычных камер. Слепых зон в моей вилле просто не было, даже небо и море просматривалось. Удовлетворенный своей работой, я попросил UER: «UER, проследи за работой камер, если что-то будет неисправно, отключи немедленно». UER ответила: «Июе». После ее ответа, я удовлетворенно кивнул, оставив все на UER, и отправился на экзамен. Добравшись до территории академии, меня, разумеется, на нее не впустили, а отправили в специальную зону для экзамена. Там я увидел столько мажоров, людей в черном и дорогих машин, сколько не видел за всю свою жизнь. Эти мажоры и богатые девочки пришли сдавать экзамен, а не многовато ли их? Однако, что еще более удивительно, хоть они и фыркали, но все стояли в очереди к первому экзаменующему. Он был мужчиной лет 30, выглядел начитанным, с глубоким взглядом. Он разговаривал с претендентами, кто-то радостно проходил дальше, а кто-то со слезами на глазах покидал экзамен. Но никто не смел противиться его решению и скандалить. Мне тоже оставалось только ждать. Спустя час очередь дошла до меня. Мужик осмотрел меня и спросил имя. Я назвал свое имя — Рейвен Кисараги. Мужик проверил данные на планшете и усмехнулся. Хе-хе, поступаешь сразу на два факультета? Ха-ха, лучше сразу забудь. Или ты возомнил себя Жасмин Айнсберг? Только несколько из наших студентов могут с отличием учиться на нескольких факультетах, и самая яркая из них – это Жасмин Айнсберг. Я не рассердился и спокойно сказал: если не получится, то сосредоточусь на чем-то одном. Мужик кивнул и спросил: почему ты хочешь учиться у нас, и почему выбрал два факультета? Я ответил на его вопросы: ваша академия считается самой престижной в мире, а я верю, что чего-то добиться можно только приложив титанические усилия ради этого. Вы, должно быть, уже знаете, но я перевожусь к вам из другой академии, в ней я хотел набраться опыта, чтобы поступить к вам, но их методы обучения оказались такими посредственными, что мне пришлось учиться самому. Что же касается, почему я выбрал именно эти два факультета, то все просто. Факультет бизнес-менеджмент, чтобы иметь возможность управлять своими активами, а факультет искусства, потому что я хочу связать свою жизнь с этим, и на этом и зарабатывать свои активы. Выслушав мои объяснения, мужик нахмурился, потом усмехнувшись кивнул. После чего он посмотрел в планшет и еще раз усмехнулся, со словами: «Ха-ха, а ты неплох парень, ноль посещенных занятий, но сдал все экзамены с отличием, ты действительно нечто». Немного посмеявшись, он строго сказал: «Но, не задирай нос, я думаю, ты видел наши правила. Если ты не будешь посещать занятия, то будешь отчислен без жалости. Хе-хе, ты выбрал два факультета, значит и посещать их должен вместе, иначе опять же будешь отчислен. Не справишься, будешь отчислен. Ну как, все еще хочешь здесь учиться?» С нажимом он спросил меня, но увидев мой решительный взгляд, он кивнул и, улыбнувшись, сказал: «Ты не промах, парень. Если сохранишь такой настрой и дальше, то далеко пойдешь. Профессор психологии, доктор Илон Марс, ты прошел первый экзамен, переходи к следующему». Я поблагодарил его словами: «Спасибо, мистер Марс, за добрые слова. Я пошел», после чего я отправился дальше. Многие, кто видел, что я прошел, завидовали, а некоторые пристально приглядывались ко мне. Ох уж эти богатеи, всегда ищут выгоду, даже в незнакомых им людях. С этой мыслью я зашел в здание второго экзамена. Там уже за столами сидели все те, кто прошли до меня. На столах у них были ручки, карандаши, линейки, транспортиры и точилка. Я прошел в аудиторию, и все обратили на меня внимание. Кто-то качал головой, кто-то кивал чему-то, кто-то усмехался. У всех были разные реакции, мне же было плевать. Я прошел в самый конец и уселся за свободный стол. После меня осталось всего два свободных места, разве это не значит, что та огромная толпа уйдет ни с чем? Смотря на два оставшихся места, подумал я. Еще два человека зашли и сели на оставшиеся места. Это были парень и девушка европейской внешности. Девушка была блондинка с выдающейся фигурой. Парень также был блондином, и он был очень похож на девушку, разве что был мускулистее. Брат и сестра, интересно. Стоило мне закончить свою мысль, как раздался громкий хлопок. В аудиторию зашел пожилой мужчина с белой бородой, у него была папка с какими-то листами. Положив папку на свой стол, он представился: «Меня зовут профессор Марк Цуберг, я доктор физ, мат-наук и лауреат Нобелевской премии 2013 года. Рад приветствовать всех вас, юные таланты, в нашей Академии Атлас. Сколько же останется после моего экзамена, зависит лишь от вас. Прошу, сдайте ваши телефоны». Договорив, он запустил какой-то таймер. Я остался сидеть на месте, так как свой телефон я убрал в инвентарь еще до начала экзаменов. Все, абсолютно все сдали свои телефоны, а я остался сидеть, как ни в чем не бывало. Когда все уселись обратно на свои места, профессор отключил таймер и сказал: «Молодой человек, вам особого приглашения». Он обращался ко мне, я покачал головой и почтительно сказал: «Профессор Цуберг, у меня нет сотового телефона». Услышав меня, он немного удивился, а в его глазах была заметна похвала. Однако, в глазах этих молодых мажоров у всех, даже те, кто смотрели на меня с интересом, отобразилось презрение. Профессор же сказал: «Ну что ж, хорошо, если вы соврали, пусть это будет на вашей совести. Начнем же наш экзамен. Это будет экзамен, совмещающий в себе задачи по математике и физике, проще говоря, это физ-мат-экзамен». Кто-то побледнел, а кто-то это воспринял спокойно. Профессор, осмотрев аудиторию, сказал: «По одному, подойдите и возьмите экзаменационный лист. Экзамен начнется, как только каждый из вас возьмет лист. Во время экзамена я буду за каждым из вас наблюдать. Если я замечу что-то подозрительное, вы провалились. Если кто-то закончил, я буду проверять прямо на месте, записывать результат и озвучу его после завершения экзамена. Всем ясно?» Все ответили: «Да». Профессор улыбнулся и сказал: «Подходите и берите экзаменационный лист, не пытайтесь списать, все задачи составлены лично мной и не имеют повторений». После его слов кто-то побледнел еще сильнее, а кто-то только сейчас понял, во что он ввязался. В любом случае, каждый стал выходить по одному и брать экзаменационный лист, после чего возвращались на место. Только один я сидел и ждал. Спустя какое-то время все экзаменуемые получили по листу, и я остался последний, кто был без него. Я встал и подошел к профессору. Пока я шел, за спиной я слышал такие слова, как «выпендрежник», «выскочка» и тому подобные. Профессор же, увидев это, с улыбкой спросил: «Вы уверены в себе, молодой человек?» Я скромно ответил ему: «Уверен лишь в том, что ваши задачи должны быть интересными». У профессора загорелись глаза, а я быстро взял лист и вернулся назад. Увидев, что я сел на свое место, профессор сказал: Время пошло, у вас 30 минут на решение этих 5 задач. Кто не успел, выбывает. Договорив, он запустил таймер и пошел ко мне. Я же в это время успел ответить на 4 из 5 вопросов. Для меня это был кусок пирога, ничего сложного я в них не увидел. Придумать мои камеры было в 1000 раз сложнее. Профессор успел пройти лишь полпути, а я уже ответил на 5-й вопрос. Он был с подвохом, и если бы я не знал ракетостроения, я бы точно написал неправильный ответ. Ответив на последний вопрос, я подписал свой лист и отложил его. Увидев это, профессор нахмурил брови и сказал: «Молодой человек, у вас возникли проблемы?» Я отрицательно покачал головой и сказал: «Нет, профессор, я закончил». У профессора еще больше нахмурились брови, и он сказал, подходя ближе: «Это даже для шутки уже сли». Но не успел он закончить свою мысль, он как ошарашенный схватил экзаменационный лист и стал пристально разглядывать его. Через минуту он шокированно опустил руки и воскликнул: «Правильно, все правильно. Молодой человек, как вы узнали о ловушке в последнем вопросе? Это невероятно, даже я бы не смог решить их так быстро». Он говорил не для того, чтобы похвастаться, а потому что это был факт. Он профессор, доктор физ, мат наук, признал поражение перед 15-летним школьником. Я скромно ответил ему: «Как-то увлекся ракетостроением, поэтому и заметил эту ловушку. Если бы не это, я бы точно подумал, что это климатическое явление». Услышав мои слова, профессора горячо воскликнул: «Феноменально, молодой человек, у вас невероятный талант к точным наукам. Увлеклись ракетостроением, будь это так просто, я бы не был бы так шокирован. Вы, конечно, не знаете, но задачу гораздо легче этой, также с ловушкой, я разбирал с сотрудниками НАСА, и они не смогли на него ответить. Мне пришлось тогда и объяснять принцип». «Молодой человек, на какой факультет вы собираетесь поступать? Это физ, мат или электротехнический?» Услышав его слова, я горько улыбнулся и сказал: «Извините, профессор, не хочу вас расстраивать, но вы ошиблись. Поступаю на бизнес-менеджмент и факультет искусств». Как только я договорил, профессор в шоке воскликнул: «Что, вы не можете?» Я понял, это, наверное, такая шутка. «Очень смешно, молодой человек, я почти вам поверил». Я покачал головой и решительно сказал: «Разве я могу шутить над своей жизнью? Профессор, я не планирую связывать свою жизнь с наукой. Я хочу поднять уровень индустрии и развлечений, поднять уровень мирового искусства». Профессор озадаченно на меня посмотрел и сказал: «Но это же...» Но, увидев мой решительный взгляд, он разочарованно вздохнул и сказал: «Эх, какая потеря. Вас невероятный талант, молодой человек, а вы хотите растратить его впустую. Эх». Осуждающе вздохнул он, а после чего повеселел и воскликнул: «Хе-хе, молодой человек, я уверен, вы сможете поступить. Имейте в виду, я веду у вас математический анализ, теорию вероятности и математическую статистику. Заставлю вас пересмотреть свое решение», — решительно сказал профессор, глядя прямо в мои глаза. Я же в ответ покачал головой и сказал: «Профессор, я не просто поступаю, а перевожусь на второй курс». Глаза профессора загорелись, и он воскликнул: «Так это вы? Вы первый за всю историю нашей академии, кто переводится на второй курс и сразу на 2 факультета. Из-за ваших выдающихся показателей для вас была создана особая программа, которая докажет вашу квалификацию, если вы, конечно, сдадите вступительный экзамен на первый курс». «Хе-хе, молодой человек, тогда мы скоро снова с вами увидимся». Я кивнул и сказал: «Вы, наверное, будете проводить экзамен по материалу первого курса, который я пропустил, так?» Профессор лукаво улыбнулся и сказал: «Узнаете, молодой человек, узнаете, у вас все еще впереди». Договорив, профессор оглянул аудиторию и крикнул: «Вы чего застыли? Время идет». Экзаменуемые, находящиеся в шоке, которые недавно смотрели на меня с презрением, очнулись от шока и начали судорожно пытаться что-то сделать. Профессор посмотрел снова на меня и сказал: «Молодой человек, можете идти, вам незачем тратить время, вас еще ждет много экзаменов». Я не спешил вставать и спросил: «Но, вы же сказали, что озвучите результат только после того, как экзамен закончится». Профессор рассмеялся со словами: «Так и должно было быть, но вы поразили меня, я сообщу следующему экзаменатору, чтобы вы проходили без очереди». Я встал и воскликнул, поклонившись ему: «Спасибо, большое спасибо, профессор Цуберг. Профессор усмехнулся, со словами: «Будет вам, будет, молодой человек. Поспешите, не заставляйте других экзаменаторов ждать». Я кивнул и пошел к месту следующего экзамена. Дойдя до места следующего экзамена, я оказался в похожей аудитории, только она была пустая, а за кафедрой стояла молодая женщина, лет 20-30. Она что-то увидела на планшете, слегка нахмурилась, а потом улыбнулась. Вдруг оглядевшись, она заметила меня и сразу спросила: «Ты тот парень, что поразил нашего профессора Цуберга? Подойди, возьми экзаменационный лист. Здесь 5 заданий, я буду наблюдать за тобой». Забыла представиться. «Анна Скайт, доктор филологических наук». Я кивнул и подошел к кафедре. После чего взял листок и кратко взглянул на него. Серьезно? Тут 5 текстов на 5 разных языках. Мне нужно их перевести на английский, что ли?» «Девочка, ты не с тем связалась». С этой мыслью я спросил у нее: «В чем смысл этого экзамена?» Она ответила: «Язык богат, а слово мудро. Я проверяю знания поступающих. Обычно здесь должно быть всего 2 вопроса, но ты переводишься сразу на 2-й курс, причем на 2 факультета, а так как ты поступаешь на факультет искусств, я решила сэкономить твое и свое время и провести экзамен заранее. Пройдешь, засчитаю тебе оба экзамена. Кстати, время пошло, как только ты взял листок, у тебя осталось 28 минут». Я кивнул, сел на место, я стал дословно, сохраняя все правила языка и смысл текста. Спустя 1 минуту, я дописал последний, 5-й текст, и, отложив экзаменационный лист, сказал: «Закончил». Она, не глядя, спросила: «Так быстро, ты, должно быть, шутишь?» После чего встала и подошла к моему столу. Шла она с лукавым взглядом, видимо, надеялась меня растерзать за обман, но, увидев лист, она вытаращила глаза, со словами: «Это, как ты это сделал? Ты даже изначальный смысл уловил и смог перевести на английский». Однако она быстро усмехнулась и сказала: «Хе-хе, гений физ, мат-наук, признанный самим профессором Цубергом, так еще знаешь как минимум 5 языков, 2 из которых являются древними. Хе-хе, наш факультет искусств, кажется, отхватил еще одного гения. Может быть, ты даже сможешь обогнать нашу маленькую императрицу». Мило усмехнувшись, она сказала: «Ладно, иди на следующий экзамен, я сообщу экзаменатору». Я ей поклонился и со словами: «Спасибо вам большое, мисс Анна», отправился на следующий экзамен. Опять я оказался в похожей аудитории, только вместо красивой мисс Анны здесь сидел седой старичок. Он взглянул на меня и сказал: «Брайан Сильвер, доктор философских и исторических наук. Мисс Анна хорошо отзывалась насчет тебя, Рывин. Что ж, приступим. Также ценю свое время, поэтому подготовил для тебя усложненную версию экзамена. Подойди и возьми любой из этих листов». Я кивнул и подошел к кафедре. Взяв случайный лист, я посмотрел его содержимое. 4 вопроса по истории и 1 по философии. На вопросы по истории я знаю ответ, но по философии – довольно сложное понятие. С этой мыслью я сел за первый попавшийся стол и принялся отвечать на первые 4 вопроса. Ответив на них за полминуты, я принялся отвечать на последний, 5-й вопрос. Он звучал так: «Что для вас является двигателем прогресса человечества?» Я ответил: «Безусловно, мой ответ покажется жестоким, но я считаю, что двигатель прогресса – это войны. Чем более масштабные войны, тем быстрее будет проходить развитие. Например, ни для кого не секрет, что в мире ведутся войны за территорию, природные богатства земли и так далее. Но с опустошением после войны также приходит прогресс. Почему информационные технологии прогрессируют с такой бешеной скоростью? Потому, что никто не хочет проигрывать в войне. В нашем веке войны ведутся не только на полях битвы, но преимущественно они ведутся информационно. Так называемая холодная война. Пока она не закончится, информационные технологии будут улучшаться. Особенно быстро будут улучшаться устройства связи, например, безопасность, а также скорость отправки и приема сигнала. Вывод напрашивается сам. Войны – это, безусловно, ужасное явление, неважно какие, это ужасно, и никому не пожелаешь принять какое-либо участие в этом явлении. Но, благодаря войнам, наша планета не стоит на месте и развивается, как бы это противоречиво ни звучало. Дописав 5 вопросов за минуту, отложив лист и ручку, я сказал: «Закончил». Профессор не удивился, а еле-еле доковылял до меня и начал просматривать ответы. Через минуту он улыбнулся и сказал: «Хо-хо, Теперь понятно, почему этот старик Цуберг тобой заинтересовался, ты понимаешь даже такие взрослые вещи, даже не принимая в них участия. Я смиренно сказал: «Вы меня перехваливаете, профессор, я лишь написал то, что я об этом думаю, как вы и просили». Профессор улыбнулся и сказал: «Ты прошел, можешь идти к следующему экзамену». Я шел к месту проведения последнего экзамена, по крайней мере, мне так сказал доктор социологических наук Элизабет Хейн. За это время, нескромные 4 часа, я прошел уже 9 экзаменов. Социальные науки, химические, биологические, мат-анализ мат, статистика, теория вероятностей, живопись, литература, помимо уже прошедших 3 предыдущих экзаменов. Остался последний, и, наверное, это будет музыкальный экзамен. Единственное, в чем я не уверен, с этой мыслью я распахнул дверь, и тут же был поражен, потому что на сцене я увидел ее, с какой-то блондинкой с пепельными волосами. Блондинка с пепельными волосами воскликнула, заметив меня: «Так это ты, хе-хе, действительно неординарная личность. Ты покорил всех наших профессоров за один день. Однако, на этом все и закончится. Если у тебя нет музыкального таланта, не видать тебе места в нашем факультете искусств. Если же тебе удастся меня удивить, хе-хе». Она повернулась к Жасмин и сказала ей: «То у тебя появится конкурент, моя маленькая принцесска». Жасмин проигнорировала ее. Поэтому пепельноволосая блондинка кашлянула и сказала: «Алиса Роудс, доктор музыкальных наук, эта маленькая принцесска моя лучшая ученица, и сегодня она будет твоим экзаменом». Впервые за все время Жасмин посмотрела на меня, и в ее глазах появилась искра удивления и тут же потухла. «Эх, ну что за девушка такая, ей станет плохо, если она хоть раз улыбнется». Подумав об этом, я спросил: «В каком смысле?» Алиса ответила: «Ох, все просто. Моя маленькая принцесска сыграет для тебя мелодию, а после, ты должен будешь повторить ее. Ха-ха, очень просто. Просто, мать твою, будь это ты, я, может быть, и смог, но рядом с ней, даже я теряю свой разум. Как прикажешь сосредоточиться, когда она будет играть своими прелестными ручками на этом белоснежном пианино? Да это словно сцена, сошедшая с божественной картины, невероятная, небесной красоты юная дева, играет на столь же прекрасном инструменте. Фух, успокойся, чтобы добиться цели, нужно будет через это пройти». Я сделал глубокий вдох и выдох, после чего, отбросив всякие мысли, сосредоточился только на Жасмин. И, прямо в этот момент, Алиса сказала ей: «Начинай». Помещение тут же наполнилось божественной мелодией. Казалось, звуки музыки ожили и согревали мою душу, то и дело показывая ангельские образы в моей голове. Вдруг тон музыки сменился и стал тревожным. Рай сменился на ад, а после была драматическая сцена, где ангела съел дьявол. Однако, на этом все не закончилось. Мелодия снова стала веселой и задорной, а после заменилась тревогой. И в один момент канула самая настоящая буря. Возлюбленный того ангела получил сведение, что его возлюбленная была съедена дьяволом. Он не выдержал этой новости и в приступе гнева собрал все свои силы и пошел войной на ад. Началась кровопролитная война, обе стороны понесли очень большие потери, и в итоге дьявол почти победил, но вдруг на его голове появился ангельский нимб. Парень услышал голос своей возлюбленной, и она придала ему сил сражаться дальше. Тональность мелодии усилилась, и ожесточенная схватка закончилась взаимным убийством сторон. Картина сменилась, сезоны меняли друг друга, ад преображался, пока не превратился в зеленую землю. Мелодия постепенно затихала и закончилась на дождливом образе осени. Я очнулся из этого транса и захлопал в ладоши. Алиса усмехнулась и сказала: «Чего хлопаешь, тебе нужно это повторить». Я без каких-либо возражений сказал: «Попробую, но, я, наверное, не смогу. Эта мелодия, она слишком чудесна. Она тронула мою душу». Алиса усмехнулась и сказала, обращаясь к Жасмин: «Ты слышала этого молодого красавца? Твой яд на яву очень понравился ему». Жасмин в ответ на ее слова отвернулась, отошла от пианино и села на зрительское место, наблюдая за мной своими небесными глазами, словно говоря смелее: «Я буду судьей, а она лишь клоун». Я сглотнул и кивнул, после чего отправился на сцену к пианино. Алиса, увидев это, воскликнула: «Хо-хо, так ты решился. Хе-хе, ты пройдешь, если можешь повторить хоть один элемент». Я сел на банкетку, так, чтобы рукам было удобно касаться клавиш, после чего глубоко вздохнул, вспомнил движение Жасмин и тот образ, что я увидел, и начал играть. Комната снова погрузилась в это чудесное состояние. Я закончил играть, и ошарашенно огляделся. Это был я. Я помнил, как сел играть, но очень быстро погрузился в музыку и вошел в транс. Словно отвечая на мой вопрос, система одарила меня новым навыком. И еще один. Прочитав информацию о первом навыке, я задумался. Это же легальный шаринган. Хе-хе, лучше мне не играть на публике, пока не улучшу навык. Боже, берегите ваши уши, мне даже стало интересно, насколько я ужасно буду играть, ведь даже будь я профи, система все равно бы мне все обосрала. Подумав об этом, я вдруг услышал хлопки за своей спиной. Я встал и осмотрелся. Алиса раскрыла рот в шоке, видимо, не зная, что сказать, а Жасмин, сама похоже того не осознавая, встала и аплодировала мне. В ее небесных глазах горел неописуемый свет. Он завораживал меня, но через секунду все закончилось. Словно осознав, что она делала, она, похоже, смутилась, села на место и снова стала холодной, как лед. Только вот малюсенькие красные ямочки на щеках ее выдавали. Алиса к этому моменту тоже отошла от шока и, заикаясь, пыталась сказать: «Это...» Я решил подлить масло в огонь и с улыбкой спросил: «Прошел или нет?» Алиса посмотрела на меня как на дебила, мол, ты дурак или нет, как ты мог не пройти-то, и сказала дрожащим голосом: «Т-т-п прошел». Потом она повернулась к Жасмин и крикнула: «Принцесска, у тебя появился конкурент, куда ты пошла? Эй, стой, подожди». Я также только сейчас заметил, что Жасмин уже была на выходе, а через секунду, хлопнув дверью, ушла. Эх, ну что за девушка. С этой мыслью я вздохнул и стал ждать возвращения Алисы. Когда она вернулась, она с порога крикнула мне: «Ты прошел, посмотрела твои результаты и пришла в шок. Хе-хе, такой гениальный мальчик в моем классе. Что удивлен, я ваш классный руководитель. Еще та старуха Ан. Ай, кого ты назвала старухой?» Анна незаметно подошла к Алисе, как раз в тот момент, и дала ей затрещину. Потом она посмотрела на меня и сказала: «Твой классный руководитель на факультете бизнес-менеджмента. Ох, эта дура должна была тебе сказать, когда приходить. Твоя форма будет готова послезавтра, так что завтра приходи в чем хочешь, только не голым». Хотя она пристально посмотрела на меня и, усмехнувшись, сказала: «Нет, все же не стоит. Ладно, шутки шутками, но завтра 12:00 PM, ты должен быть в корпусе А3, в аудитории БМ-21». Вдруг, боясь, что я не услышу, Алиса закричала: «В 3:00 PM в корпусе М1, в аудитории С6. Ай, больно же». Я кивнула им обеим и сказал: «Понял. Тогда до завтра, уважаемые профессора». Не обращая на их перепалки больше внимания, я быстро сбежал оттуда, пока еще чего не произошло. Выбежав на улицу, я немедленно, с помощью нанитов, связался с Юэ. «Юэр, спроецируй мне план Академии Атлас». Через секунду перед моими глазами появилась голографическая схема Академии с подробным планом строений. Запомнив планировку, я просил «Юэр, закажи мне такси». В моей голове раздалось, как обычно, холодное: «И Юэ». Договорив, она замолчала, и я стал дожидаться приезда такси. Такси приехало, и я сел в него. За рулем был рыжий веснушчатый мужчина средних лет. Когда он заговорил, я сразу же распознал в его английском голландский акцент. Я попросил его на английском языке: «Доставьте меня до ближайшего магазина велосипедов». Он кивнул и сказал: «Это будет стоить вам 30». Я согласился кивком, со словами на английском языке: «Если вы еще подождете меня у магазина, чтобы отвезти меня с велосипедом домой, я заплачу 500». Он, естественно, радостно согласился. Машина тронулась, и дальнейшая поездка прошла молча и уныло. Доехав до магазина, я заплатил водителю 30 баксов и попросил подождать меня на стоянке. Договорив, я отправился в магазин, посвященный продаже велосипедов на любой вкус и цвет. Зайдя внутрь, на входе я увидел молодого парня с кепкой, повернутой козырьком назад. Он выбирал себе велосипед среди особой категории под названием BMX. Такие велосипеды были созданы для агрессивной езды на них в чертогах города. Когда я еще жил в Японии, я в одно время увлекался стрит-райдерами. Это выглядело действительно завораживающе. Может, купить себе BMX? Машина мне не светит еще 1-2 года. С этой мыслью я окликнул этого парня: «Эй, парень». Парень откликнулся на мой зов словами: «Это ты мне, чел?» Я кивнул и спросил: «Ты стрит-райдер?» Он показал рукой жест «Ю» и сказал: «Ага, моя красотка навернулась, и раму перекосило. Вот и решил обновить аппарат, а то я без велика как без рук. Услышав его слова, я усмехнулся и спросил: «Поможешь мне выбрать толковый BMX?» В ответ он усмехнулся и сказал: «Чел, ты прямо по адресу обратился, в этих крошках мостак, ты новичок?» «Да, райдер, но друзья зовут меня Райд». Я также представился: «Ага, впервые сяду за BMX, думаю, с чего начать?» «Рывин, можно просто Рэй», он эмоционально сказал, протягивая ко мне кулак. «Заметанный чувак». Мы стукнулись кулачками, и он сказал: «Что ж, давай подберем тебе красотку по вкусу». С этими словами он положил на мое плечо руку и повел меня к полкам BMX бренда Хара. Дойдя до полок, он отошел от меня, повернулся к полкам спиной и, разведя руками, фанатично сказал: «Эти детки самые надежные, особенно вот эта. Новейшая модель, крепкая стальная рама, узкое эргономичное сиденье, такое, что жопа не будет скользить, а шины и колеса, просто закачаешься. Даже если с 3 метров на них плюхнешься, им будет похуй, чувак. Одного кента такая же, и скажу тебе так, лучше этой детки, нет. Поверь мне, я знаю в этом толк. Правда, она как и хорошая шлюха, бабло только так жрет. Эх, были бы у меня бабки, я бы точно взял эту детку». Посмотрев на ту модель, на которую он указывал, я чуть не прыснул со смеху. 202 бакса, всего-то? Ладно, не в цене дело, раз он говорит, что лучше не найти, то, видимо, есть тому причина. Подумав об этом, я спросил: «Более дорогие модели, они лучше?» Услышав меня, он фыркнул со словами: «Чувак, ты не сечешь фишку, дорогие не значит лучше. Вот, например, Stealth Cyber S2, дороже, но распидоросится после первого же полета. Есть, конечно, дорогие, и при этом толковые, но их отличие от недорогих и пиздатых лишь в дорогой цене и более классном дизайне. Если тебе хочется классный дизайн, у моего кента есть мастерская, мы тебе любой заебошим». Дослушав его до конца, я кивнул и сказал: «Хорошо, чел, доверюсь твоему мнению. В качестве платы за помощь можешь выбрать любой велик в этом магазе». Он воскликнул: «Ты че не шутишь, чел? То есть я могу взять BMX Хара 350,1? Я слегка усмехнулся над его словами и сказал: «Хех, любой, можешь хоть самой дорогой выбрать». Он рассмеялся и сказал: «Хе-хе, Рэй, запомни, дорого не значит лучше. Если ты реально готовым забашлить 202 бакса, я, конечно, не буду отказываться». Я махнул рукой, подозвав продавца. Это был также молодой парень, одет он был просто, но все же соблюдал легкий такой дресс-код. Он подошел и спросил с улыбкой: «Молодые люди, вы что-нибудь уже выбрали?» Я кивнул и сказал: «Беру 2 BMX Хара 350,1 и заверните еще парочку пэк мне и моему другу». Продавец, услышав меня, с улыбкой сказал: «Пройдемте на кассу, я попрошу кого-нибудь запаковать велосипеды». В ответ на слова продавца, Райт сказал: «Мой запаковывать не надо, я сразу на нем и уеду». Продавец ответил: «Как пожелаете, пройдемте на кассу, оформим». Оформив велики, Райт прямо в магазе проверил некоторые функции BMX и с оргазмом сказал: «Эта детка хороша, хе-хе, спасибо, Рэй. Кстати, у нас тут закрытая туса в эти выходные намечается, на ней будут многие звезды стрит-трейдинга, ты тоже приходи, посмотришь на профи вблизи. Вот моя мобила». Он назвал мне свой номер телефона и передал какой-то флайер-билет. Видя, как он выезжает из магазина, я подумал, было бы неплохо сходить на это шоу. С этой мыслью я поднял коробку с великом и пошел к машине. Когда я дошел до такси, таксист открыл багажник, и мы запихнули туда велик. После чего я сел в машину, и мы поехали к моей вилле. Поездка прошла уныло. Перед тем, как выйти из машины, я заплатил ему 500 баксов, как и обещал, после чего вытащил велик и открыл ворота въезда. Быстренько забежав внутрь, я закрыл их и убрал коробку в инвентарь, перед этим тщательно просмотрев, нет ли кого поблизости. После чего я со спокойной душой побежал до своей виллы. Открывать ворота было лень, и я просто перепрыгнул их, оттолкнувшись от стены. Это напомнило мне момент, когда я только начал обретать силу. В тот день вся моя жизнь изменилась. Немного улыбнувшись этому явлению, я открыл пультом гараж и зашел внутрь. На удивление, здесь был полный набор инструментов, а не просто гараж. Даже телек с колонками был, если вдруг скучно будет. Достав велик из инвентаря, я в первую очередь распаковал коробку, после чего разделил все по составным частям и принялся собирать велик. Собрав свой новенький BMX, я не удивился, что он был довольно мал. Он был так спроектирован, зато, как и сказал Райт, его колеса были толстыми и служили хорошим подспорьем при падении на них с большой высоты. Однако этот материал не идеален, я знаю кучу способов, как можно увеличить его прыгучесть, при этом прочность также будет достойной. Хе-хе, можно также добавить жидкий металл в состав рамы, и тогда он точно не сломается, даже если я вдруг спрыгну с 10 метров, но он подпрыгнет, как на батуте. Как бы то ни было, это все же лучше, чем увеличить прочность, но потерять прыгучесть и амортизацию в падении. С этой мыслью я засунул велик целиком в инвентарь, и уже внутри функции крафта, переделал весь стальной материал корпуса в жидкий металл, сохранив лишь малый остаток стали для вида. Произошло это буквально за секунды, все-таки система, это самый настоящий чит. Проверив стойкость рамы, я убедился, что даже от моего удара, на ней не осталось и вмятины. На минуточку, сила моего удара 2400 кг, если сравнить, то по земным меркам, максимальная сила удара около 800 кг, и то, у боксера. Моя сила превышает силу самого сильного боксера в 4 раза. Это уже говорит о многом. Не желая больше углубляться в этой теме, я попросил UER заказать некоторые химические реагенты. Когда эти химические реагенты прибыли, я забрал их, доехав до входа на своем новом BMX. По пути, я убедился, что его скорость также неплоха. Если я тратил около 2-3 минут на бег до виллы, то на поездку я потратил всего 1 минуту. Забрав реагенты у сомнительных личностей, я прямо на месте проверил их подлинность. Они оказались подлинными, поэтому доставщики уехали целыми и невредимыми. После этого, я убрал их в инвентарь и зашел в функцию алхимии. Хе-хе, еще один легальный чит в моем распоряжении. Как я и предполагал, то, что можно смешать только со специальным оборудованием, при строгих соблюдении требований, также можно смешать в алхимии, если в абсолютной точности представлять весь процесс с от и до. Опять же на ушло меньше минуты. В итоге еще не доехав до виллы, я уже заменил материал в шинах. Теперь их не пробьет пуля 50 БМГ калибра снайперской винтовки, они не лопнут при натяжении в 10 тысяч тонн, а также они невероятно прыгучие. Протестировав прыгучесть, я был доволен. Со своими силами, я могу заставить отскочить его от земли на 5 метров в высоту. При падении, он отпрыгивает еще на 2,5 метров, то есть при каждом последующем падении, велосипед прыгает на высоту в половину меньше, чем предыдущее. Аспект прыгучести радует, но скорость. Хе-хе, как вам велосипед, со скоростью в 120 км/ч. Причем, для него это не предел, это предел моего тела, по крайней мере пока, я просто физически не могу крутить педали быстрее. Вопрос, за сколько достигается эта скорость? 3 секунды. Если я с самого начала начну крутить педали с полной скоростью, то 120 км в час достигается всего за 3 секунды. Будь это воздушный мешок, я бы, наверное, разогнался до 338 км в час. С этой мыслью я нажал на тормоза. С громким писком и черным следом длиной в 10 метров, я таки смог полностью остановиться, встав на переднее колесо и плавно плюхнувшись на заднее. Если ехать умеренно, то последствий не будет. 120 км в час – это уже если мне нужно срочно. Подумав об этом, я продолжил кататься на своей новой игрушке. Спустя какое-то время, я с удивлением заметил, что солнце начало подниматься из горизонта. Неужели уже утро? Я так увлекся. А во, ни хрена себе. Оглядевшись, я увидел черные тормозные полосы по всей дороге, от самой виллы до ворот, словно тут прошла какая-то гонка. Хе-хе, я так увлекся, что даже не заметил, сколько прошло времени. Судя по высоте солнца, сейчас где-то 5 ам. С этой мыслью я спросил у Юэ: «Юэр, сколько времени?» Юэр ответила: «И Юэ». Услышав ее, я сказал: «Хе-хе, так у меня еще 5 часов есть. Пока еще покатаюсь, если я вдруг снова не замечу, прошу предупреди меня». Юэр ответила: «И Юэ». Больше не обращая ни на что внимания, я то и дело продолжил взмывать воздух на своем железном коне, на запредельные высоты. Спустя 5 часов, я таки потерял счет времени, и Юэр напомнила мне об этом. В итоге, я сейчас еду по шоссе со скоростью 60 км в час. Пейзаж мелькает, ветер, у меня с ним максимально родство, так что он на меня вообще не действует. только одежду поднимает, и волосы, а как кожа коснется, так пуф и нету. Проезжающие мимо машины не обращают на меня внимания, у них что, в США любой так может, или что? Задаваясь этим вопросом, я вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд.